Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Мы вновь искренне рады приветствовать каждого из вас. Московская государственная академическая филармония открывает свой новый 92-й концертный сезон. И для наших юных слушателей и зрителей в нынешнем сезоне Московская филармония подготовила 50 новых увлекательных концертных абонементных циклов на лучших концертных площадках Москвы. Концертный зал имени Чайковского, Большой зал Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Камерный зал Московской филармонии, Концертный зал Гнесинский на Поварской, Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных, Концертный зал «Оркестрион» и Концертный зал Центрального дома художника. Дорогие друзья, следите, пожалуйста, внимательно за афишами, и мы будем рады каждой новой встрече с вами. Лето завершилось, в самом разгаре осень, и мы вновь готовы представить вам замечательный, любимый вами проект под названием «Сказки с оркестром». В нынешнем сезоне вы сможете познакомиться как уже с полюбившимися сказочными историями, так и с новыми, которые для вас исполнят популярные артисты российского театра и кино. Марина Александрова, Юрий Стоянов, Екатерина Гусева, Ольга Будина, Дмитрий Назаров и Павел Любимцев. Ну а сегодня мы готовы представить вам новую сказочную историю и, конечно же, с оркестром под названием «Калиф Аист» немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Автор литературно-музыкальной композиции Ксения Суэтина. В музыкальном оформлении сказки прозвучат фрагменты из следующих музыкальных произведений. Симфонии номер 2 «Антар» и симфонической сюиты «Шахерезада» Николая Андреевича Римского-Корсакова, симфонической увертюры «Шахерезада» Мориса Равеля, музыки балета «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова и концерта номер 2 для виолончели с оркестром «Ночь в гареме» Александра Чайковского. На сцене непременный участник нашего проекта – Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дирижер Игорь Манашеров. По традиции сказка в двух частях с одним антрактом. И, дорогие друзья, обратите, пожалуйста, ваше внимание. У меня в руках буклет наших сказочных представлений и именно этой сказки «Калиф Аист», в котором уже наши замечательные исполнители и маэстро-дирижер, и артист, который исполнит эту сказку, уже оставили для каждого из вас свои автографы. Так что в наступающем минут через 30-40 антракте, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы приобрести этот волшебный буклет. Ну а сказку под названием «Калиф Аист» для вас исполнит артист Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий.